памятников. Мистер Компотти подал несколько котлет и мисочку картофеля, поджаренного на маргарине. Мистер Текер предложил было уплатить по счету, но мистер Компотти сказал: «Доктор заплатил, прошу вас, доктор». И, как я, вероятно, уже говорил, мы не добавляем в котлеты ни конины, ни требухи. Хиропрактик принялся уплетать свой гонорар, уступив половину психологу. Легкий ужин был немедленно уничтожен. «Я слышал, вы только что прибыли из Европы», — проговорил мистер Текер, восхищаясь аппетитом Джерри. «В августе, сэр. Вам повезло, что вы вырвались оттуда из нищеты». Джерри не ответил. Мистер Текер продолжал. «Мой старший сын во время войны был на фронте в Европе, брал немцев в плен и дослужился до майора». «Большой чин», — признал Джерри. «Да, так ведь мой сын был хорошим солдатом. Он перебил, по крайней мере, 5000 немцев, хотя никогда ранее не бывал на стрельбах и учениях. Вот он и стал майором за полгода». «Это очень быстро», — подтвердил Джерри. «Да, а теперь мой сын служит послом в Южной Америке и делает там большущие деньги. Он самый молодой посол в мире. Летом ему исполнилось 23 года. Сигарету? Спасибо. В Европе, наверное, не бывает приличного табака? Нет. У нас есть все, что угодно, кроме учителей», — заметил Бобо. «Их тоже скоро будет достаточно, когда подвезут из Европы. ОСВ уже заказала там партию, 300 человек. Скоро пришлют». «Что такое ОСВ?» — спросил Джерри. Мистер Текер обнажил свои золотые зубы и ответил. «Неужели в Европе не знают, что такое ОСВ? Это общество свободного воспитания, которое имеет свои учебные заведения повсюду на американском континенте. А Пайн-Лейк имеет учебное заведение ОСВ, а я его руководитель, так сказать, президент. И мистер Текер теперь предлагает нам временную работу», — сказал Бобо. «Работу учителей?» — осведомился Джерри. «Совершенно верно, мистер Финн», — радостно подтвердил темноглазый президент. «Разрешите объяснить, в чем дело? В нашей школе 30 учеников, 23 мальчика и 7 девочек в возрасте от 12 до 17 лет. Персонал школы состоит из двух учителей, постоянного надзирателя за порядком и дворника. В настоящий момент обстоятельства таковы, что надзиратель на прошлой неделе уволился, поступив на службу в полицию. Один из учителей уволился с работы вчера и пошел работать на шахты в Миннесоте, а другой хочет уходить через неделю. Конечно, мы должны получить новых учителей, но это будет не раньше, чем через неделю. Так что нам срочно требуется двое учителей на временную работу». «Услыхав от профессора Минвегена, что вы оба временно свободны, я решил прибегнуть к вашей помощи. Что вы думаете на этот счет, мистер Финн?» Джерри на миг задумался, в то же время стараясь вглядеться в воспаленное лицо Бобо. «Должны ли мы при этом исполнять также обязанности надзирателя?» — спросил он. «Нет, разумеется. В учебных заведениях ОСВ поддерживается приличный порядок. И в нашей школе мораль стала гораздо выше, чем год назад, когда 3 девочки забеременели, а 11 мальчиков пришлось отправить в больницу из-за чрезмерного употребления наркотиков. Нынешней осенью произошло только 2 мелких нарушения порядка, но в обоих случаях дело обошлось без полиции. Правление школы, однако, считает, что нравственность еще улучшится, когда мы через неделю получим новых учителей. Один из них — бывший университетский преподаватель бокса, а другой известный спортсмен Гиревик. Ученики уважают сильных учителей. Является ли ОСВ